Отчего же генерал говорит про 18 июня? Дело в том, что он говорит не о Красной армии, а о германском вермахте. Там происходило то же самое. Войска шли к границам ночами. Вперед были высланы усиленные батальоны. Прибывающие дивизии занимали исходные районы для наступления. Проще говоря, прятались в лесах. Действие двух армий – это зеркальное изображение. Несовпадение только во времени. Вначале советские войска действовали с опережением, теперь на две недели опережает Гитлер. У него меньше войск, и перебрасывать их приходится на очень небольшое расстояние. Интересно, что в начале июня германская армия была в очень невыгодном положении. Множество войск в эшелонах, пушки в одном эшелоне, снаряды в другом. Боевые батальоны разгружаются там, где нет штабов, а штабы там, где нет войск. Связи нет, так как по соображениям безопасности работа многих радиостанций до начала боевых действий просто запрещена. Германские войска тоже не рыли землянок и не строили полигонов. Но главное сходство – огромное количество запасов, войск, авиации, госпиталей, штабов, аэродромов у самых советских границ. И мало кто знает план дальнейших действий. Это строжайший секрет высшего командования. Все то, что мы видим в Красной армии и расцениваем как глупость, две недели назад делалось в германском вермахте. Это не глупость, а подготовка к наступлению. Что должно было случиться после полного сосредоточения второго стратегического эшелона советских войск в западных районах страны? Ответ на этот вопрос был дан задолго до начала Второй мировой войны. Генерал Сикорский. Стратегическое выжидание не может продолжаться после того, как все силы будут мобилизованы и их сосредоточение закончено. Будущая война, страница 240. Это говорит начальник генерального штаба польской армии. Однако книга опубликована в Москве по решению советского генерального штаба для советских командиров. Книга опубликована потому, что советская военная наука еще раньше пришла к твердому убеждению. Самое худшее в современных условиях – это стремление в начальный период войны придерживаться тактики выжидания. «Война и революция», 1931 год, номер 8, страница 11. Ежемесячный журнал, выходивший в 1925-31 годах. Начальник советского генерального штаба, маршал Советского Союза Шапошников, в этом вопросе имел твердое мнение. Длительное пребывание призванных резервистов под знаменами без перспектив войны может сказаться отрицательно на их моральном состоянии. Вместо повышения боевой готовности последует ее понижение. Одним словом, как бы ни хотело командование, а тем более дипломатия, но с объявлением мобилизации по чисто военным причинам пушки могут начать стрелять сами. Таким образом, нужно считать сомнительным предположение о возможности в современных условиях войны длительного пребывания мобилизованных армий в состоянии военного покоя без перехода к активным действиям. Мозг армии, том 3. Советская военная наука и тогда, и сейчас считает, что мобилизация, сосредоточение, оперативное развертывание и ведение первых операций составляет единый неразрывный процесс. ВИШ, 1986 год, номер 1, страница 15. Начав мобилизацию, а тем более сосредоточение и оперативное развертывание войск, советское командование уже не могло остановить или даже затормозить этот процесс. Это примерно то же самое, как бросить руку резко вниз, расстегнув кобуру, выхватить револьвер, навести его на противника, одновременно возводя курок.